Глава 31. Денис. Согласен, получилось немного пафосно, но мне всегда было плевать на мнение окружающих. Видел прекрасно, что Лия злится, но все так спонтанно произошло. Ее отказ в поцелуе, непонятная злость, а рядом пустая аудитория, ну а там... Блондинок своих целуй прилюдно, а меня оставь в покое! Я даже опешил на какое-то время, а после расцвел, как майская роза. Моя девочка ревнует. И ведь по-настоящему злится, тыкая меня носом в блондинок. Даже не понял изначально, о ком речь, но вот потом... Да, я хотел урвать хотя бы пару часов, чтобы с Лией побыть наедине. Миронова, дело есть. Поймал старосту перед входом в университет. Неужели на свидание меня позовешь? Расплылась в улыбке староста моей группы, та самая блондинка, к которой приревновала меня Лия. Утренний кофе подойдет? Помигал бровями, чтобы расположить девушку к себе. «Я с удовольствием выпила бы его у тебя дома», снова схихидничала Миронова, а мне безумно захотелось ее послать. «И это туда же. Они совсем мозгами тронулись. Да я ни с одной одногруппницей за эти 3 месяца, что учусь в этом университете, даже кофе не выпил. Ну, кроме этой самой Мироновой, чтобы прикрыла, когда пару пропустить надо. Неужели девчонки настолько перестали себя уважать, что готовы прыгать в постель к первому встречному, лишь бы на следующий день похвастаться перед подружками, а я ночевала у Радужного, такой красавчик. Это я слышал, кстати, один раз, своими собственными ушами. Сначала опешил, а потом подошел к девушке со спины и наклонился к уху. Интересно, а почему я об этом не в курсе? Подружки заржали, эта красотка покраснела, а после и вылетела из универа со скоростью света, аж пятки сверкали. А я хоть и улыбался, но на душе так тошно было. Позавчера угостил дуру коктейлем в баре, подвез до дома. Каюсь, поддался на пару секунд соблазну, когда пьяная деваха полезла ко мне целоваться в машине. И тут же быстренько прервал наше неформальное общение, пообещав девушке позвонить. И какой же надо быть дурой, чтобы поверить, особенно если номер телефона я у нее так и не стрельнул. Но главное же, что все видели, как мы вместе выходили из клуба, а значит, фантазии ее в тупой голове прокатят. Господи, какой бред. Алия, наслушавшись всяких сплетен, ведется теперь на любую блондинку, стоящую со мной рядом. Но, блин, ее ревность прямо поднимает настроение до небес. Хочется горы золотые свернуть, хотя с блондинками, а также брюнетками и остальными цветами волос надо быть поаккуратнее, а то как бы моя ненаглядная строптивица снова не записала меня в бабники. «И куда мы едем?» Лия выводит меня из раздумий, прерывая затянувшуюся паузу в салоне. «Сюрприз!» Я поворачиваюсь к ней лицом на пару секунд, а после снова перевожу взгляд на дорогу. «Моя машина!» «Обещаю завтра отвезти тебя утром на пары, а после заберешь свою машину. Выдаю на одном дыхании, понимая, что придется мне вставать весьма рано. От моего дома до жилья Лии довольно далеко, а сон мне сегодня светит не более 3-4 часов, если вообще светит». «А я вам зачем?» – подает голос подруга моей красотки с заднего сиденья, а я улыбаюсь в ответ. «За компанию». «Я видел девчонок вместе не раз, поэтому решил подругу прихватить с собой. При ней-то Лии сильно гневаться не станет. По крайней мере, на это был расчет, и я не ошибся». «Я тебя задушу, Денис», – шипела моя строптивица, когда сбросила мою руку с плеча. «Чего ты к парню привязалась?» Агата, а мы к тому моменту уже познакомились официально, впервые подала голос. «А чего это ты за него заступаешься?» Лия замерла посреди аллеи, заставляя подругу остановиться. «А ты чего на него наезжаешь?» «Мой парень», — фыркнула Лия, делая руки в боки. «Хочу и наезжаю». «Меня с собой позвал», — парировала Агата. «Хочу и заступаюсь». «Девочки, не ссорьтесь», — влез я, на что получил 2 пары злобных взглядов. «Женщины в гневе – это страшное зрелище. Глаза горят, из носа вот-вот повалит дым, как у дракона, а ногти на руках станут орудием убийства. В переносном, конечно же, смысле, но физиономию мне расторапают, будь здоров». «Все из-за тебя», – ткнула в меня пальцем Лия, развернулась и пошла к парковке. «Не обращай внимания». Агата усмехнулась, положив руку мне на плечо, когда я хотел сорваться с места, чтобы догнать свою строптивую, а главное, ревнивую красавицу. «Она быстро отойдет, вот увидишь». «Я правда не собирался». «Да брось, Денис!» — с улыбкой кривится девушка, а после и хлопает меня по плечу. Она простит, даже не сомневайся». Помог девушкам залезть в автомобиль, включил музыку негромко и тронулся с места, боясь заговорить. И вот теперь Лия нарушает тишину, а значит, как меня заверяла ее подруга, уже отошла. Удар в плечо, кстати, впечатлил. Боюсь представить, что бы было. Тресни меня, Лия, по физиономии. А теперь еще и Агата пристает. Зачем она нам? А просто так, составить компанию, слабо? Может, высадите меня где-то по дороге? Умничает девушка с заднего сиденья, на что Лия поворачивается к ней лицом. Сиди и молчи. Очень страшно. Тебя же спрашивали, готова довериться? Я-то думала. Думала она. Моя красотка фыркает и снова усаживается в кресле ровно. Так и будешь молчать, как партизан, куда везешь нас? А это уже у меня интересуется, но я пока не готов открывать все карты. Хочу просто провести хорошо время, как в детстве, забыв на время обо всех проблемах, подставить деда, за это я с него отдельно спрошу, пусть даже не сомневается, а заодно поднять настроение девчонкам. Кстати, Альбертыч точно не отыграется, а то у меня по его предмету завал. Печально вздыхает Агата, на что я щелкаю пальцами. Слово даю. Ты бы со словами поаккуратнее, кривится Лия, на что я в ответ лишь усмехаюсь. Нахожу ее пальцы и сжимаю в своей ладони. Не сопротивляется, не пытается вырвать, а наоборот, робко пожимает в ответ. Я всегда держу свои обещания. Кашусь периодически на Лию, а она поворачивается ко мне лицом. То есть позировать мне ты все-таки не отказываешься? Отказываюсь, пока ты мне не расскажешь все о выставке. Договаривались на вечер. Прости, малыш. Подношу ее пальцы к лицу и целую, но вечером у меня полный завал на работе. Лия вздыхает печально, всем своим видом показывая, как расстроена. Главное, про инцидент в универе уже напрочь забыла, а значит, обойдемся без рукоприкладства. К тому же мы приехали. Заруливаю на парковку, выключаю двигатель, когда слышу сзади нервный хохот. «Что?» Поворачиваю голову к перепуганной Лии, которая пялится в лобовое стекло, а после к Агате, заливающейся смехом. «Ну, Денис!» – мотает головой из стороны в сторону девушка на заднем сиденье. А моя ненаглядная красавица закрывает глаза, делает дыхательные упражнения, после чего выдает «Я не пойду!» «Интересно, почему?»